Памятник. 33 мы снимали в Ростове-Ярославском. Погода стояла хорошая, снимали быстро и споро. Когда все ладится, то и вспоминать вроде бы потом нечего. Запомнился, пожалуй, что только эпизод «Памятник». Его снимали последним. По сюжету фильма Травкина, как выдающегося человека, отправляют на Марс завязать контакт с марсианами. А в родном городке, на площади, ему ставят памятник. Мы сделали с папье-маше бюст Леонова, смотрящего в небо. На постаменте написали «Травкин Иван Сергеевич Образцовый семьянин» и поставили памятник на привокзальной площади. Рядом построили временную трибуну, положили красную ковровую дорожку, вокруг памятника поставили пионеров в красных галстуках, на трибуну поднялись Мордюкова, Авдюшка, Соколова, Парфенов, Елович, Чурикова и другие актеры, и мы стали ждать поезда. Когда подошел поезд, на площадь вышли пассажиры, мы включили камеру, а Мордюкова стала толкать речь о том, каким образцовым семьянином и выдающимся рыболовом-спортсменом был Иван Сергеевич. Пассажиры подошли к трибуне, остановились и стали слушать. Этого нам и надо было. Собрать массовку в Ростове-Ярославском трудно, не Москва, бездельников очень мало. Когда приехали в Москву и отсмотрели материал, два кадра оказались негодными, брак пленки. Вернулись в Ростов-Ярославский, чтоб переснять. Сошли с электрички, выходим на площадь, ба, стоит наш памятник. А вокруг уже разбит газон, и пожилой рабочий красит ограду. «Кому памятник, дед?» – спросил я. «Травкину Ивану Сергеевичу». «А кто это? За что ему такая честь?» «А за то, что не бледун». Местное начальство решило, раз москвичи поставили памятник, торжественно открыли его, и речь говорить приехала сама Нонна Мордюкова, значит, так надо. И выделили из бюджета средства на его благоустройство. Так Леонов Травкин и стоял на привокзальной площади, пока папье-маше не развалилось под дождем.